повсюду лохматы снеги. Глаза Люцифера меня провожают устало. А люди так любят побеги свои, победы. А мне не хватало, чего-то всегда не хватало. А в памяти роза убийственно вздета на шампур. Фальшивые слезы в бокале фальшивого капри. Как медленно тают в горах запоздалые снеги. Так люди мечтают, мечтают о сне и ночлеге. Пахнешь цветами грядущее серого хлама. Мы встанем мостами, нас бешено вырвет рекламой. Снега, снегопады, повсюду великие снеги. А много ли надо, да только мечтать о побеге. We'll be right back.